Второе. Вадим Маркович недоволен. Это понятно по темпу и ритму речи. Он чеканит слова, оставляя между ними широкие зазоры, точно диктует секретарша. А потом срывается, чистит, не договаривает слоги, поднимая каждое новое предложение на полтона выше предыдущего. Мне следовало внимательнее относиться к вашим заверениям, Михаил. Варвара — одна из многих наших ошибок. Конечно, я виноват. Не следует быть столь легковерным. Что-то в толк не возьму, Вадим Маркович. Мы полгода сотрудничали. То дело говорить, что вам нравится, то и это. Если говорили от души, то почему не купили Варваре билет на самолет, не отправили в свояси? Крем ворчал. Мол, если что и нравилось, то ему одному. Никто, кроме него, не одобрял Варварин вкус. Все в голос твердили, что это грубо, примитивно, выглядит дешево. Все удивлялись, зачем он нянчится ты, неуравновешенной особой. Лида уверяет, что рисунки по трафарету — полное неуважение к заказчику. Не знаю, почему именно упоминание Лиды сработало как детонатор. Мне стыдно, что я не сдержался, но я сказал правду, чистую правду. Знаете ли, Вадим Маркович, у некоторых людей вкус отменный, у некоторых посредственный, а у кого-то даже плохой, но у вашей Лиды вкуса нет никакого. Она прекрасно живет без вкуса. Одевается в спортивном магазине, где работает. Толстовочки, кроссовочки, трико, только не стоит ждать от Лиды верных суждений о красоте, об искусстве или, скажем, о Боге. Красота, искусство, Бог — не ее специализация. Вместе с яростью из меня вышло все дыхание. Больше я не мог произнести ни слова. Поэтому последние слова произнес профессор. «К сожалению, теперь стены придется закрашивать в третий раз». А деньги, между прочим, не рождаются в тумбочке. Всякий раз, когда случается спор по работе, Крем вспоминает о бесплодии тумбочки, о том, что вместо тумбочки приходится раскошеливаться ему. Хотя тумбочка в этом смысле всегда верна себе, профессор продолжает ждать чуда и разочаровываться. И вдруг до меня дошел смысл сказанного. Кто-то войдет в комнату, которую Варвара, чертова кукла-изменщица, расписывала днями и ночами, высунув от старания язык, пища безумные песни и плача от усталости. Кто-то окунет малярный велик в краску, прокатает в лотке, примется закрашивать все эти первобытные узоры, все эти волны, деревца, фигурки песенных людей, в которых тайный покой, в которых снадобья, оживляющие душу, управляющие мысль. И вот все это будет уничтожено по капризу одной из жен профессора Крема или даже по капризу всех его жен. Против воли ноги занесли меня в комнату, где на стене висели мои любимые черные кислицы. Вдруг вспомнила, что картину она подарила на Рождество, накануне отъезда в Италию, и тогда сказала странную вещь. Все вещи, сказанные Варварой, странные, но это запомнилось на особицу, а может, выскочило и светилось только сейчас. Мы стояли у стены и любовались только что повешенной картины. Заходящее солнце, отразившись в окнах дома напротив, тихо грела красную медь. Хрупкие стебли и листья кислиц молчали, совершая бесконечно медленный поклон или согласно кивая кому-то, и Варвара произнесла. «Неплохо, неплохо. Будешь приводить сюда девчонок, им должно понравиться, если в них будет талика смысла». «Каких еще девчонок?» — подумал я, но не стал ничего говорить. Тогда мне показалось, что в Варваре просто... Опять просыпаются демоны ревности и рыщут в поисках поживы. Возражения и расспросы могли привести к спору, к ссоре, так что я счел за лучшее молча разглядывать трилистники кислицы. В какой момент она решила уйти? В день нашего расставания в Перудже? Или еще тогда, перед нашим отъездом? А картина подарила не на Рождество, а на прощание. Или дело было в том мужчине, с которым... или к которому она улетела на Майорку. Я же помню, как она ревновала меня уже в Италии. Чаще всего грехи, в которых мы обвиняем других, наши собственные, выходит ревный знак скрытой склонности к измене. Возможно, Варвара стремилась расстаться со мной с нашей первой встречи, только не находила сил и удобного момента. Мысль о предательстве была бы непереносима, если бы хоть на секунду отвел взгляд от картины. Удивительно, что безмолвие цветов никак не связывалось с обидой. Эта тишина не мутнела от моих мыслей о Варваре. Напротив, странным образом оправдывала ее. Конечно, я не утратил понимания случившегося, но при этом думал о художнице, не имеющей ни единого шанса выжить в реальном мире и борющейся за жизнь, потому что жизнь — это тихие кислицы на меди заката, балетные туфельки на пороге избушки, кот Герберт с глазами египетского фараона и сад со свиным прудом, велоспинными дятлами, камнями, жалеющим лишайником, сизыми гортензиями и звуком падающих яблок. Охранять такую жизнь стоило не только с точки зрения Ярутичи, как бы они со мной не обошлись, но и с моей собственной точки зрения.